Свой занавес поднимает театр у микрофона. Чарльз Диккенс «Большие надежды», радиоспектакль. Инсценировка Татьяны Филипповой, режиссер-постановщик Сергей Яшин. Часть третья. Эй, ребята, не зевай, старый Клим, дружно разом подпевай, старый Клим. Крепче звон, громче стук, старый Клим. Не жалей крепких рук, старый Клим. Старый Клим. Ну что, Пип, дружочек, неужто ты весь день так и будешь сидеть, пока не вспомнишь, как есть все, что с тобой было? Давай-ка лучше выкинем одну штуку. Какую штуку, Джо? Возьми-ка кусок бумаги, да и напиши на той бумаге печатными буквами: «Кузнец ушел». Помнишь, как тогда? Помню, помню. Кузнец ушел. Далеко ушел кузнец. Прилепим мы эту бумажку на дверь кузницы и пойдем с тобой, как когда-то, по дамбе через болото, а потом к реке, а потом... Позже. Позже, мой добрый Джо, позже. Я уже отправился в путешествие несколько минут тому назад. Куда это? Ты же с места не вставал. И все-таки я отправился в Лондон. Понимаешь, захотелось увидеть Лондон таким, каким его увидел когда-то в первый раз в жизни новоиспеченный джентльмен, юный Пип. Лондон! Какой огромный! Какой удивительный город! Лондон! Какой огромный! Какой удивительный город! Да-да-да. Как раз во времена твоей юности, Пип, мы, британцы, окончательно установили, что мы сами и все в нашей стране венец творения. Если бы не такое положение вещей... А какие прекрасные улицы! Ну так вот, если бы не такое положение вещей, вполне возможно, юный Пип, что лондонские улицы показались бы тебе кривыми, узкими, грязными. Но продолжим, юный Пип. С одной стороны, жаль, конечно, что я не застал мистера Джеггерса в его конторе. Но с другой стороны... Я могу прямо сейчас немного побродить по Лондону. Фу, однако... Да, юный Пип. В славной столице Великобритании воздух пропитан пылью и копотью. А уж запахи... Вздор! Джентльмен не должен замечать подобные мелочи. Вздор! Я привыкну! О да, юный Пип, ты скоро привыкнешь к лондонскому воздуху. А также ко многому другому. Какое величественное, хотя и мрачноватое здание. Простите, сэр! Простите, сэр, что здесь находится? О, молодой человек, вы стоите перед одной из достопримечательностей нашей славной столицы. Это, видите ли, Ньюгетская тюрьма. Минуточку, молодой человек, минуточку. Да. Полкроны, всего полкроны, и я покажу вам лорда Верховного Судью в парике и мантии. Простите, я... Не желаете, да? Молодой человек, тогда благоволите войти вместе со мной вот в этот двор. Там со вчерашнего дня еще не убрали виселицы. За шиллинг, всего за шиллинг, я вам подробно опишу тех, кто был вчера повешен. Благодарю вас, молодой человек, остановитесь, не пожалеете. Такое бывает не каждый день. Из Ньюгета выводят партию каторжников. Куда, молодой человек? А мой шиллинг? Ну, до каких же пор, юный Пип, ты будешь вздрагивать, услышав слово «каторжник»? Очнись. Я молодой человек с большими надеждами. Я молодой человек с большими надеждами. Нужно почаще повторять себе это, и я избавлюсь от своих детских кошмаров. Да чего ж ты самонадеян, юный Пип. Впрочем, у тебя будет еще не один случай убедиться в этом. А пока... Ну-ка, взгляни-ка на ту сторону улицы. Мистер Джеггерс! Мистер Джеггерс! Не слышит. Интересно, а почему это он разгуливает по улицам с такой свитой? Тогда на шумной лондонской улице у тебя, Пип, сложилось твердое впечатление, что хотя мистер Джеггерс и беседовал, по-видимому, со множеством людей, говорил один он. Во всяком случае, тогдашние собеседники первого лондонского стряпчего будущему джентльмену не запомнились. Но с вами мне говорить не о чем. Мне достаточно того, что я знаю. Пока ни за что не ручаюсь. Что вам говорили? Если это вообще можно сделать, то Джеггер сделает. Все верно. Но если вообще можно сделать, заметьте это себе, заметьте. Довольно. Вы Эйнаку заплатили? Ну и отлично, можете идти. А вы кто-то, оставьте мой сюртук, пожалуйста. Помню. Я сказал, что это дело помню. Более того, я уже им занимаюсь. Не стоит благодарности, я представляю противную сторону. А потому, милый мой, что со мной не торгуются. Поздно. Я сказал, поздно. Дайте пойти. А, это вы, милая. Я только без слез. Я этого терпеть не могу. Вы Уэмику заплатили? Ответите кратко и определенно. Да или нет? А зачем, спрашивается, мне знать о ваших тяжких обстоятельствах? Что? Ах так. Я, кажется, сказал, что я не выношу слез. И заметьте себе следующее. Вы Уэммику заплатили сегодня все до последнего фартинга. Не перебивайте меня. Если Уэммик забудет об этом, я ему напомню. Это что еще такое? Немедленно отпустите мою руку и встаньте. Встаньте! И чтобы я вас больше не видел возле конторы. Когда вы мне понадобитесь, я знаю, где вас найти. Мистер Джеггерс. О, мистер Пип, вот и вы. Леди и джентльмены, на сегодня я покончу с делами. Все, больше я ни с кем из вас сегодня заниматься не буду. С этим Куэмику, с этим тоже Куэмику. Куэмику, я всем сказал. Куэмику. Идемте, мистер Пип. Ага. Я через полчаса должен быть в суде, поэтому буду краток. Сейчас, после визита в мою контору, вы отправитесь на подворье Бернарда. Это в двух шагах отсюда. Повторите. На подворье Бернарда. Да, в двух шагах отсюда. Там для вас все приготовлено. На подворье Бернарда вы пробудете до понедельника в обществе некоего Герберта Покета-младшего, вашего сверстника. Герберта Покета. Младшего. Младшего. Вашего сверстника. А в понедельник вместе с ним прибудете к его отцу Хэмерсмит. Запомнили? Да, Хэмерсмит. Да, это в 5 милях к западу от Лондона. Мистер Покет-старший будет руководить вашим образованием. У него вы и будете жить на полном пансионе. Замечу вам, что профессия Покета-старшего – обучать молодых людей, ранее не имевших возможности учиться или упустивших такую возможность. Да. Я тоже думаю, что это то, что вам нужно. В противном случае я бы распорядился как-нибудь иначе. У мистера Покета уже живет один молодой человек, тоже ваш сверстник. Некто Драмл, почти баронет с целой галереей слабоумных предков. Покет пытается поместить этот бесценный бриллиант в надлежащую оправу. Вы будете бриллиантом номер два. Не стоит благодарности, мне за это платят. Что? Что еще? А, да. Сейчас в конторе моего старшего клерка и кассира по фамилии Уэммик вы получите некоторую сумму, да. Нет, сумма, скажу я вам, преизрядная. Да? Да, если бы меня спросили, я бы не посоветовал давать вам в руки такие деньги. Но меня не спросили. В общем, я не сомневаюсь, что вы очень скоро начнете делать долги. Да, драгоценный мой мистер Пип. Вы их наделаете обязательно. Какие надежды жили в тебе, юный Пип, когда ты в сопровождении Уэммика в первый раз отправился на подворье Бернарда. Какие большие надежды. И вместе с тем, какое смущение, какая робость. Не робейте, мистер Пип. Вы скоро тут привыкнете. Когда-то я тоже был новичком в Лондоне. Сейчас даже смешно кажется. А какого вы мнения о столице, мистер Уэммик? Обыкновенного, знаете ли. В Лондоне вас могут надуть, обобрать и убить. Ну, я полагаю, ну, скажем, чего бояться мне? Врагов у меня нет. Никто, кажется, не питает ко мне злобы. Да, злобы-то в людях вообще не так уж и много. Вот видите? Я вижу, мистер Пип. Давно вижу. Это не по злобе делается. Вот если можно выгадать что-нибудь, тут пойдут на что угодно и убьют, и обчистят за милую душу любого. Ну, само собой, кроме мистера Джеггерса. Да? Да, посмотрел бы я на того грабителя, который рискнул бы к нему забраться. Вы обратили внимание на его часовую цепочку? Кажется, очень массивная. Кажется? Чистое золото. И часы тоже. 100 фунтов стоят, не меньше. И скажу я вам, в Лондоне примерно 700 воров знают про эти часы, уверяю вас. Знают, но любой отскочил бы от этих часов, как от раскаленного железа, доведись ему к ним прикоснуться. Вот так-то. Ну, почему? Вы шутите? Часы самого Джеггерса. Ну вот, мы пришли. Вам вон по той лестнице на второй этаж. Поскольку я ведаю кассой мистера Джеггерса,